Бонус. Еще 7 лет спустя. Алена. «Какая мама у тебя молодец, да, Ромик?» Зубами отрываю зеленую нитку от костюма жабенка, в котором он будет выступать на спектакле «Дюймовочка». Удовлетворенно осматриваю свой труд и хочется с придыханием воскликнуть «Да!» «Почему такой грустный? Не нравится?» Беру сына за ручку и кручу в разные стороны. Зеленый костюм забавно развивается. Вот только улыбка Ромика какая-то вымученная. Он и так редко улыбается, весь в отца пошел. Сын не отвечает, но расплывается, наконец, в такой улыбке, что мое материнское сердце заходится в тахикардии. За моей спиной он увидел папу. Ромик бежит ему в объятия, а забавная зеленая подушка на пояснице колышется с каждым его шагом. Исаев награждает такой же очаровательной улыбкой своего сына и, ухмыляясь, проходится взглядом по моим губам. Сегодня ровно 7 лет, как начинающий адвокат Константин Александрович Исаев сделал мне предложение руки и сердца. Я, между прочим, ждала его целых 3 года. «Я так понимаю, в завтрашнем спектакле ты Халк?» Совсем по-серьезному спрашивает муж. Над их разговорами можно наблюдать вечно. Особое отношение между отцом и сыном, учитывая, что они с рождения будто на одной волне. Я рожала этого Халка целые сутки. С меня стекли литры пота, а голос осип и не восстанавливался неделю. Исаев мирно проспал ровно 23 часа, а потом ему вручили орущий комок, который вмиг затих. В тот момент я простила ему все и полюбила еще сильнее. «Я жабенок, пап!» Сказал с таким горем в голосе, что на какой-то момент мне стало не по себе. Костя внимательно смотрит на сына. В груди от этой картины пекло, прожигающее насквозь. У них абсолютно одинаковые глаза, мимика, форма бровей, да даже волосы один в один. Вьются, если их вовремя не подстричь. Их будто отксерили, и ксероксом выступила я. «А почему не принц?» — вдруг спрашивает. Исаев удивил. «Принца играет Руслан. Буква «Р» у Ромика проблемная. Наш юный француз произносит ее журчаще. И это так мило!» Но к логопеду надо бы записаться. «Есть еще птица вроде как». Вопросительно смотрит на меня и ищет поддержки. «Господин Исаев не знает дюймовочку? Господи, он цитирует и апеллирует законами, как жонглер, а тут...» «Я хотел быть кротом!» — почти выкрикивает сын. Мы застываем и как рыбы открываем рты, но ни звука не произносим. Мне хочется смеяться, но делать этого нельзя. Как говорится во всяких умных книгах, чтобы не задеть чувства ребенка. Исаев же, наверное, вспоминает, при чем вообще здесь крот. «А почему именно кротом?» «Ну как почему?» Довольно по-взрослому вздыхает и снимает шапку лягушонка. Слышу треск ниток, и нервы позвякивают от страха. «Я шила этот дурацкий зеленый костюм 10 недель. Он богат и не дурен собой». «Если бы я был кротом, я бы не позволил дюймовочке сбежать. Какая девчонка согласится быть Русланом?» «О боже, эта французская Эр сводит меня с ума!» «У него даже корона принца не настоящая!» Выплевывает свои детские ругательства. «Раньше я думала, как мне утереть нос Назаровой Карине. А теперь думаю над тем, как бы убедить Ромика, что жабенок тоже хороший персонаж сказки». Сын устало снимает многострадальный костюм и уходит к себе в комнату. Мы с мужем смотрим вслед, пока за сыном не закрывается дверь, и ныряем в объятия друг друга. «Ну, привет, муж!» «Жабенок, крот! Я вот помню, играл звездочета!» «Ух ты, есть фотки?» «Ни за что и никогда, Исаева!» «Я твоя жена, имею право знать, каким мой муж был звездочетом!» Костик широко улыбается, так как он это делает только для меня и своей семьи. По телу тут же прокатывается знакомая волна, которую я назвала «волна любви». Пальчики на ногах поджимаются, сердце порхает в грудной клетке, и из глаз только светлые лучики не бросаются. Костик обводит меня уже помутневшим взглядом и коротко отвлекается на закрытую дверь детской. Там тишина. И теснее прижимает меня к себе, накрывая мои губы своими. Сколько мы с ним целовались, а жар объемным шаром спускается к промежности все так же быстро. Муж целует уверенно, но нежно. Он знает, как мне нравится. Всю меня знает. И когда кажется, что любить сильнее уже нельзя, Исаев отстраняется и по очереди целует уголки губ. Самый интимный и чувственный жест, от которого хочется плакать, как смазливая девчонка. «Ты знаешь, что Аверины за третьим пошли?» — спрашиваю севшим голосом. «Намекаешь, что хочешь еще ребенка?» «Не намекаю, Костя, прямо говорю. Я всегда за. Девочку хочу». Упрямо вскидываю подбородок, будто это муж решает, кто именно должен родиться. Кончиком носа Костя проводит по моей щеке, нежно касаясь кожи. А у меня слабость нескончаемым потоком спускается вниз. Там все ноет и требует большего. Вскидываю взгляд на мужа. «Да-да, дорогой, я хочу тебя не меньше». Пока муж укладывает Ромика спать, принимаю душ, мажусь всякой хренью, чтобы вкусно пахнуть, и надеваю новый купленный комплект шелковой пижамы с кружевной оборкой. Исаев вообще любит все кружевное и шелковое. Это так, наблюдение. Как-никак мы 10 лет вместе. Исаев заходит и сразу же бросает на меня свой темный взгляд. Он заводится за секунду. Взгляд ощутимее касаний. Жгучий, скользящий, пробивающий. Кожа вспыхивает, когда он пробегается по ключице, груди, которая все еще скрыта тонкой тканью, животу, бедрам, промежности. Хищной походкой движется на меня, параллельно стягивает футболку и спортивные штаны сразу с боксерами. Перед глазами красивый член Исаева, от которого слюна скапливается во рту. Все те же 10 лет. Муж наваливается недвижимой тяжестью на меня, и это самое сладкое чувство. Даже когда выбивается дыхание из груди. Когда задыхаешься от остроты, трешься до красноты. Снова целуемся. Рвано. Губами ищем друг друга и глубже проникаем языками в рот. Воздуха не хватает. Рука Костика движется по моему телу, поддевает топик и оголяет грудь. Соски больно ноют. Тазом поддаюсь ему навстречу и помогаю снять с себя шортики и трусики. Горю от его касаний. А когда муж ныряет вниз, поддразнивая чуть набухший от возбуждения клитор, я шумно ахаю. Всегда резко к вершине, без предупреждения. Удовольствие масштабными волнами прорывается наружу и, кажется, связь с реальностью теряю. Моя девочка всегда моя. Исаев входит одним толчком, растягивая стенки. Останавливается. Мы смотрим друг на друга и даже в полумраке видим отражением друг друга. И слов не надо, чтобы передать, как я его люблю. Здесь, сейчас, всегда. Всем сердцем, всей душой, всей жизнью. Костя двигается во мне и попадает в какую-то точку, от которой мурашит всю кожу. Все мышцы дрожат от наслаждения. Толкается снова и снова. Пока меня не закручивает в яркую, обезоруживающую спираль и не подбрасывает в небо. Стон рвется из груди. Не могу сдерживаться. Исаев замирает, чтобы дать мне прийти в себя, и вколачивается в своем темпе, пока уставший и довольный не упирается лбом мне в плечо и с утробным рыком не кончает. «Попроси своих живчиков сделать мне девчонку», утыкаясь подбородком мужу в грудную клетку. «Исаева, только ты такое можешь сказать», смеется. «Я бы назвала ее Майя. Исаева Майя Константиновна». Муж поворачивается ко мне. Его взгляд на какой-то момент меняется. Будто он ищет слова, но никак не находит. Нет таких слов, их еще не придумали. Или языка такого нет, на котором можно было бы высказать все, что хочет мне сказать мой муж. По горлу пробегает хрип, и я боюсь открыть рот и прервать Костика. В ребра изнутри упирается что-то большое, теплое, кричащее, любящее сердце. «Мне нравится, Майя, как пчелка, без которой нельзя жить». «Пчелка и жабенок», смеюсь, не стесняясь. Алена качает головой, закатывает глаза и притягивает меня к себе. Костя. Открываю глаза и понимаю, меня снова оттеснили к краю кровати. Одеяло где-то скомкано под ногами, и моя жена нагло пользуется теплом моего тела. И так уже 10 лет. Родное сопение над ухом, и я по-идиотски улыбаюсь. Если кто-то в компании увидит мою улыбку, мне запретят показываться в суде и направят в ПНД. Аленка, почувствовав мои телодвижения, убегает на другую сторону кровати и продолжает досматривать свои сны. Я заботливо накрываю ее отброшенным одеялом и выхожу из спальни. Мы живем в квартире, которую родители подарили на поступление в институт. Пока нам места хватает. Но, вспомнив про пчелку, которую выпрашивает моя жена, я понимаю, что пора расширяться. «Эй, парень, недавно проснулся?» Ромка выходит из своей комнаты, потирая глазки. На нем смешная пижама с динозаврами. Внутри вместо крови по венам что-то мягкое и нежное растекается. Сердце напитывается этими жидкостями и дышать легче становится. Я знал, что своего ребенка будешь любить, но не думал, что любить можно так сильно. Когда получаешь крохотный комочек от акушерки. Когда ночами пытаешься запихать сладкое лекарство, чтобы сбить температуру. Когда смотришь на подрагивающие ресницы во время сна. Все эти «когда» как недостающие элементы в моей ДНК. Без них нет меня, не существую, не живу. «Завтракать будем?» Сын кивает. «Овсянка, омлет? Можно бутерброд?» Наклоняюсь и шепчу. Знаю, что сын терпеть не может кашу. «С колбаской хотя бы. Сыр с маслом я и в садике поем». Усмехаюсь. «Это еще Аленка не знает, что Ромик ест бутерброд с колбасой. Иначе нагоняй получим». «Я тут подумал, Ром, а кто в вашем спектакле играет Дюймовочку?» Еще вчера меня смутила фраза, что я бы не позволил Дюймовочке сбежать. Крот, точнее, сын умнее отца оказался. Почему фраза, сказанная ребенком, западает в самую глубь? Что было бы, если бы я не позволил своей Дюймовочке уйти? Мы бы вместе докопались до правды. Это событие десятилетней давности, пройденный этап, но я до сих пор ощущаю дикую вину перед Аленкой. «Наташа», — тихо отвечает, — «так вот что». «Она тебе нравится?» «Ну, она ничего такая. Но влюблен я в Марту». «В кого?» «В Марту». Прочесываю зубами губы, только бы не улыбаться. «У нас мужской разговор так-то, отец лыбу дает». «И как ты понял, что ты в нее влюблен?» «Когда она съела за меня овсяную кашу». Наклоняюсь к сыну и обнимаю его. «В моем детстве моя Алена доедала за мной рыбный суп, когда мы гостили у ее родителей. Или у моих родителей. Я терпеть не мог рыбу. Альшанская же ее обожала. Что ж, значит, Марта».